Глава 16. Что можно сказать о Варваре Викторовне, старшей дочери и наследнице великого князя? Здоровой я ее не видел даже на фотографиях. А сейчас она производила впечатление умирающей. Болезненно худая, с валившимися щеками, обветренными губами. Она не умерла до сих пор только по той причине, что в ней еще теплилась собственная магия. И огромное количество чужой, едва ли не разъедающей плоть великой княжны. То, от чего я защитился благодаря Айшет и своим знаниям, с Варварой Викторовной происходило в самой жесткой форме. Собственной жизненной эссенции великой княжны не хватало, чтобы переработать настолько огромное количество магии. И теперь эта чужая сила убивала девушку. С учетом того, что впитывать чужую магию здесь умели единицы, и вряд ли Варвара Викторовна самостоятельно пыталась экспериментировать с этим направлением, где-то она либо попала под умышленно устроенную перегрузку, либо по незнанию нарвалась на источник силы. Когда началось, уточнил я, не касаясь лежащей в постели девушки, не подходя ближе полуметра. «Сегодня утром слуги не смогли ее разбудить», — произнес его высочество. А дальше становилось только хуже. За сутки ни одна болезнь не доведет человека до такого истощения. Тут великий князь был совершенно прав. Без магии не обошлось. Судя по тому, что я вижу, Варвара Викторовна потеряла никак не меньше нескольких килограммов веса. «Вы знаете, что с ней, Иван Владимирович?» — произнесла великая княгиня, прижимая к губам платок, уже насквозь мокрый от слез. Я знавал немало лечебных заклинаний, но раньше они были мне недоступны. Хороший целитель обязан иметь огромное количество магии. Восстановление организма всегда обходится дорого. Печать диагностики вспыхнула под моими пальцами. Для эффекта не требовалась иллюминация, но я же в обители младшей семьи правящего дома. Пусть хозяева видят, что я действительно тружусь. Так они и заплатят потом охотнее. Ведь когда тебе ничего не стоит поставить на ноги умирающего, никому и в голову не придет, что это трудно. А вот когда ты потеешь, слабеешь и используешь множество заклинаний, да еще и растягиваешь лечение на несколько дней, в головах родственников больного сложится картина, что ты достойно трудился. «Это интересно», — произнес я и обернулся к великокняжеской чете. — Виктор Константинович, ваша дочь взаимодействовала с какими-то мощными чарами? Может быть, пользовалась артефактами? В глазах великого князя мелькнуло понимание, а вот его супруга ничего не поняла. Она не знала, а вот его высочество, похоже, сразу догадался, о чем речь. — У меня есть один родовой артефакт, — произнес он, бросив взгляд на великую княгиню. — Очень старый и мощный, Иван Владимирович. Но он заперт, и посторонним к нему доступа нет, только у меня. «Варя сегодня ходила в твой кабинет, Витя», — всхлипнула его супруга и тут же рассвирепела. «Если раньше она ничего не знала о трагедии с дочерью, теперь у нее появился виновник болезни дочери. И, похоже, Виктору Константиновичу предстоит не самый легкий период. Впрочем, если он действительно виновен в том, что случилось с его дочерью, определенного скандала он заслуживает». «Что ты принес в мой дом?» — не повышая голоса, воскликнула она. «Мы потом поговорим», — отмахнулся от супруги великий князь и обратился уже ко мне, взяв себя в руки. «Иван Владимирович, у вас есть решение проблемы?» Я сдержанно кивнул в сторону своей сумки. «Мне потребуется около 4 часов, ваше высочество», — начал отдавать распоряжение я. «Также убедитесь, что в радиусе хотя бы 100 метров нет никого, кто обладает даже зачатками дара. Сейчас ваша дочь как оголенный нерв. Лишнее магическое напряжение способно ее убить, и чем сильнее будет это напряжение, тем опаснее». Великий князь кивнул. «Дайте мне 3 минуты, и можете приступать, Иван Владимирович». Он схватил разозленную супругу под локоть и едва ли не силком вытащил из покоев дочери. Наедине с благородной девицей, разумеется, никто меня не оставлял. Как только за великим князем хлопнула дверь, в помещение протиснулась служанка в строгой форме горничной. Женщина лет 40 была неодаренной, так что никак бы не помешала. Подтащив свободное кресло к кровати умирающей девушки, я бросил в него сумку и, вытащив инструменты, принялся чертить знаки прямо на полу. Великий князь потом ремонт сделает, а мне тратить лишнюю магию не с руки. Лучше уж времени потратить, не тороплюсь все равно. К тому же ритуал всегда выглядит сложнее, чем даже самые сложные незримые чары. 2 часа на то, чтобы подготовить стабилизирующий ритуал. По сути, я сейчас занимался тем же, чем и кровавый культ, только с обратным знаком. Вместо того, чтобы вытягивать из жертвы жизненную эссенцию, я намеревался ее усиливать. Сложный процесс, но только тогда, когда понятия не имеешь, с чем работаешь. Та же тезка великой княгини видела следы поглощения жизненной эссенции, но не смогла с ней нормально работать. Вытягивать — пожалуйста, а усиливать имеющуюся уже было за пределами возможностей Легостаевой. Был и другой способ помочь Варваре Викторовне — выкачать излишки магии из тела, а потом дать природе взять свое. Но это еще более долгий процесс, и не факт, что великая княжна после этого до конца восстановится. Все-таки если повреждения настолько сильны, тут уже речь пойдет о том, как бы инвалидом не осталось. Мелькнула мысль, что если бы Айшет не стала действовать так глупо, я бы мог предложить Виктору Константиновичу ее услуги. Ее массаж, в принципе, мог бы помочь при реабилитации ее высочества, но тоже только после того, как я остановлю разрушение. Древний родовой артефакт, способный вот так повлиять на тело мага, меня тоже заинтересовал, особенно в свете того, что я знал, как погиб император. Нетрудно догадаться, что это 2 звена одной цепи, но взглянуть на изделия древних мастеров было бы интересно. Я пока не сталкивался с такой магией, и мне никогда бы в голову не пришло ее создавать. А в этом мире, похоже, кто-то озаботился. «Великая княжна придет в себя», — обратился я к служанке, молчаливо стоящей у двери. «Приготовьте питьевую воду, можно пустой куриный бульон. Ей нужно будет восполнить потерянную жидкость. И дайте какую-нибудь простыню, чтобы ее укрыть». «Слушаюсь, ваше благородие», — едва слышно отозвалась горничная и тут же выглянула за дверь, чтобы передать распоряжение. «Сейчас все организуют». Усевшись в свободное кресло, я взглянул на свои руки. Как ни крути, а опыты с лавкой и домом сказались на мне самым положительным образом. Организм привыкал к подобным манипуляциям и уже практически не уставал, пока готовил ритуал. Пришлось подождать, пока слуги принесут целую кастрюлю бульона, но этого времени мне хватило, чтобы изучить эффект от работы артефакта. Принцип действия мне был понятен, а в случае с великой княжной что-то пошло не так. Может быть, был неверно завершен процесс или артефакт банально выдохся раньше срока. Учитывая навыки здешних зачарователей, в последнее верилось больше, чем в ошибку самой Варвары Викторовны. Неполная же она дура, чтобы хватать подозрительные предметы в магическом мире. «Наполните чашку», — велел я, поднимаясь на ноги. «Великая княжна очнется через 3...» Пока я говорил, уже запустил ритуал. Его вязь окутывала не только пол и прилегающие стены покоев, но и саму кровать пришлось царапать, чтобы превратить ее в подобие алтаря. Сейчас в магическом взоре я наблюдал, как каждая линия вспыхивает. По узору стелится волна магии, меняя свои цвета. Тело девушки на постели вздрогнуло, выгнулось, и я услышал, как ахнула горничная. 2, — продолжил я отсчет, не реагируя на сброшенное одеяло, которое слетело с Варвары Викторовны, открывая моим глазам короткую ночную рубашку, едва доходящую до середины бедра. Сияние ритуала усилилось, жизненная эссенция девушки вспыхнула фиолетовыми частицами, плавно переходящими в зеленый оттенок. Служанка у дверей звякнула от волнения чашкой с бульоном, которую держала на блюдце. 1, — озвучил я, наблюдая за тем, как приведенная в возбуждение жизненная эссенция, вместо того, чтобы выдавливаться из тела великой княжны, забурлила. Мгновение стабильности, и в следующий миг свет стал нестерпимым. Чужая магия, наполнившая тело Варвары Викторовны, волной хлынула наружу, уничтожая на своем пути все, до чего смогла дотянуться. Кровать, постельное белье, балдахин. Уже полностью обнаженное тело великой княжны зависло в воздухе, удерживаемое этой волной. Лишь внешняя граница ритуала остановила это движение, пожирающее все на своем пути. «А-а-а!» — закричала девушка во весь голос. Я дождался, пока магия закончит исторгаться вместе с этим криком. Ритуал погас, оставляя после себя раскаленное выжженное дерево. Воздух наполнился ароматом костра. С помощью телекинеза я швырнул простыню, прикрывая наготу Варвары Викторовны, и создал под прекратившей левитировать девушкой линзу. Ее высочество упало на нее, и я сдвинул печать, выводя ее за пределы обожженного участка. Горничная тут же оказалась рядом со своей госпожой, а я тяжело опустился в кресло. Не столько для того, чтобы отдохнуть, за меня ритуал работал. О какой усталости речь? Но изобразить перерасход сил все же стоило. Двери покоев распахнулись, впуская целую толпу слуг. За их спинами держались охранники. Варвару Викторовну уложили на каталку, тут же напоили куриным бульоном и увезли прочь. А я остался сидеть в кресле, обдумывая, что делать дальше. Только через полчаса в покое вошел великий князь. Мужчина ступал нервно, явно еще разозленный диалогом с супругой и дочерью. Но с каждым шагом он брал эмоции под контроль, так что у моего кресла остановился, уже держа себя в руках. «Иван Владимирович», — привлекая внимание, обратился он ко мне. Встряхнувшись, я поднял голову, несколько раз моргнул и встал на ноги. «Виктор Константинович, я так понимаю, с ее высочеством все в порядке», — уточнил я. Великий князь кивнул, после чего обернулся, оглядывая выжженное пятно на месте кровати. Несколько секунд он молчал, собираясь с мыслями. А я не торопил. Моя работа выполнена. Теперь настал его черед. «Служанка рассказала мне, что видела, Иван Владимирович», — произнес Виктор Константинович. «Моя дочь осталась без одежды. Простите, ваше высочество, но когда работает магический взор, я вижу только магию», — решил внести уточнение я. «И чем больше магии разлито вокруг, тем меньше можно узреть обычным зрением. Еще не хватало, чтобы он мне ее теперь в невесты отдал. А то, с учетом той интенсивности, с которой женщины стремятся в мою постель, это будет совсем не смешно. Хотя и лестно, разумеется, все-таки наследница престола, пусть и далеко не первой очереди». «Клятв и бумаг о разглашении не будет», — после очередной паузы заговорил великий князь, оборачиваясь ко мне. «Но я хочу понять, что на самом деле произошло, Иван Владимирович. Как я и сказал, родовой артефакт у меня есть, и он очень мощный. Однако такого», — Виктор Константинович повел ладонью, указывая на выжженное пятно, — «он не делает». Я пожал плечами. «Если хотите, я могу взглянуть, ваше высочество», — произнес я то, что он хотел услышать. «Не обещаю, что дам ответ быстро, но если с артефактом что-то не так, есть вероятность, что я смогу это заметить. Пройдемте». Он первым шагнул в сторону дверей, а я задержался, чтобы подхватить сумку, в которую еще перед началом ритуала убрал свои вещи. Некоторое время мы шли по коридорам, пока не оказались в другом крыле. «Что дальше будет с моей дочерью?» — на ходу задал вопрос Виктор Константинович. «Некоторое время ей потребуется уход, как после затяжного истощения», — принялся пояснять я, следуя за главой семьи. «Не напрягаться, больше отдыхать, соблюдать режим питания. Еще было бы желательно не пользоваться чарами, но это уже не так обязательно. Ее высочество не скоро восстановит свой резерв, и спешить с этим я бы не рекомендовал». — Спасибо, Иван Владимирович, — кивнул великий князь, останавливаясь перед дверью кабинета. — Прошу. Я шагнул в помещение, и мои ноздри сами собой затрепетали. Магический фон в кабинете был настолько насыщенным, что это ощущалось даже физически. Смесь густых запахов дала мне по мозгам так, как не бодрит крепкий кофе. — Что-то не так? — спросил Виктор Константинович. «Очень сильная магия здесь была задействована», — ответил я. «Много заклинаний, чувствую магию смерти, крови и...» Я замер, прислушиваясь к ощущениям. Не так-то просто было выделить школы волшебства, ориентируясь на уже остывшие следы, да еще и в такой дикой смеси. «Кажется, изменения», — добавил я в конце. Его высочество не стал задавать уточняющих вопросов. «Как дочь придет в себя, она мне все объяснит», — произнес великий князь. «Я и сам могу объяснить, что здесь произошло», — Виктор Константинович пожал плечами, проходя к столу. «Вот здесь лежал ваш артефакт, ваше высочество». Он правильно уловил смысл моих слов и бросился к ящику. Он оказался заперт, но стоило Виктору Константиновичу открыть замок и рвануть ящик на себя, он прошипел сквозь зубы: «Ах ты, тварь!» Я не стал уточнять, к кому он обращается, и продолжил говорить. Под заклинанием невидимости вор стоял вот здесь, за шторкой. Я указал на тяжелую ткань, прикрывающую окно. Полагаю, ваша дочь спугнула его, когда тот только заполучил ваш артефакт. При активации любой другой магии невидимость спадает. Вор понял, что ваша дочь сможет его опознать, и применил артефакт, чтобы скрыть свою личность. Учитывая ту охрану, с которой ко мне прибыл великий князь, одаренный, забравшийся к нему в кабинет, должен быть либо очень сильным чародеем, либо очень смелым. Но, скорее всего, его пропустили охранники по той причине, что он был своим человеком в этих комнатах. Великий князь тяжело оперся на столешницу, с трудом удерживаясь от того, чтобы не начать громить собственный кабинет. С побелевшим от гнева лицом он поднял на меня взгляд. «Вы можете узнать того, кто это сделал, Иван Владимирович?» «Лезть в дела императорского рода? Ищите дураков где-нибудь еще, а я не стану совать голову в пасть льва. И мне и своих проблем хватает, чтобы еще разбираться, кто из родственников великого князя решил, что родовой артефакт ему нужнее, чем Виктору Константиновичу». «Вряд ли, ваше высочество», — покачал головой я. «До сих пор я не встречал никого, кто знал бы заклинание невидимости. И сведений о том, что кто-то обладает им, у Моровых нет. Полагаю, его даже в архиве императора не было. Иначе бы вы, как член правящего рода, наверняка приняли меры по защите своего дома». Он скрипнул зубами, едва не отломив кусок столешницы, но выдохнул, выпрямился и, отдернув пиджак, взглянул на меня уже совершенно спокойно. Будто кто-то тумблер переключил, и вот от ярости и гнева не осталось и следа. Вот только я знал такой взгляд. Виктор Константинович принял решение. И, вероятно, знает, кто именно мог забраться к нему в кабинет. Ведь для того, чтобы что-то украсть, нужно знать, что эта вещь есть и где она лежит. А список настолько осведомленных лиц не может быть слишком большим. «Благодарю за вашу своевременную помощь и консультацию, Иван Владимирович», — произнес великий князь. «В качестве благодарности примите от меня небольшой участок земли». Я вскинул бровь, и Виктор Константинович пояснил. «Ваша лавка соединена тоннелем с домом напротив», — произнес он, открывая другой ящик стола. «После нападения на вас его бывший владелец продавал свой участок. А я его выкупил, когда вы согласились служить в моем ведомстве. Что скажете?» На столешницу легли документы на право собственности. «Что же теперь, по крайней мере, не придется тратить деньги на то, чтобы выкупить дом у соседа? Оставлять общий тоннель, куда чужие люди могут пробраться, я и так не собирался. Благодарю, ваше высочество», — склонил голову я. «А чтобы вы не чувствовали себя обделенным, а меня скупцом», — произнес Виктор Константинович, — «я предложу вам услугу. Возможно, когда-нибудь вам понадобится моя помощь». Я выдохнул с облегчением, которое не стал скрывать. Поняв по моей реакции, о чем я успел подумать, великий князь усмехнулся. «Не волнуйтесь, Иван Владимирович», — произнес он. «Несмотря на то, что вы видели мою дочь голой, вы все равно не годитесь ей в женихи. Уж простите за прямоту, но вы пока что, по меркам нашего рода, далеко не самый перспективный мужчина. И я не позволю дочери выйти за такого человека». «И я благодарен вам за это», — ответил я, поклонившись чуть ниже.